И пусть даже его истины банальны, они от этого не становятся менее прекрасными. Удивительное дело. После испытанного потрясения меня охватила неистовая радость. В час дня я продолжил свой путь. Глава 9. Я подъезжал к Софии вечером следующего дня под проливным дождем. Вдоль неровных мостовых выстроились кирпичные здания, грязные и обветшалые. По улицам скользили и подскакивали лады, напоминающие старые игрушечные машинки. Они кое-как разъезжались с дребезжащими трамваями. Эти самые трамваи были главной достопримечательностью Софии. Они возникали из ниоткуда, производили невообразимый грохот и плевались голубыми искрами, заливаемые небесными потоками. За окнами, в дрожащем и внезапно тускнеющем свете, виднелись замкнутые лица пассажиров. Казалось, в этих странных вагонах проводился небывалый эксперимент. Как будто кто-то нарочно бил бледными монотонными разрядами электричества по скоплению бескровных морских свинок. Я ехал наугад, не зная куда. Вывески были написаны кириллицей. Правой рукой я выудил из сумки, купленной в Париже, путеводитель. Листая его, я, по счастливой случайности, вырулил на площадь Ленина. Осмотрелся. Архитектура напоминала гимн небесам, исполняемый во время бури. Мрачные мощные здания с маленькими окошками окружали меня со всех сторон. Четырехгранные башни с остроконечными верхушками были прорезаны бесконечным множеством бойниц. Их неприветливые цвета смутно выделялись на фоне ночной темноты, опустившейся на город. Справа виднелся грустный черный силуэт старой церкви. Слева, словно аванпост победоносного капитализма, раскинулся во всей красе Шератон София отель «Балкан». В нем останавливались все деловые люди из Америки, Европы и Японии. Здесь они старались укрыться от уныния социализма, словно от проказы. В самом центре холла, под гигантскими люстрами, меня уже ждал Марсель Минаус. Я тотчас же узнал его. Он сказал мне по телефону: «Я ношу бороду, и у меня заостренный череп». Однако Марсель являл собой нечто гораздо большее. Это была ходячая икона. Высокий, массивный, он напоминал медведя, чуть сутулился и косолапил, а руки его свисали вдоль туловища. Настоящая гора, на вершине которой голова православного патриарха с длинной бородой и великолепной формы носом. Его глаза были отдельной поэмой, зеленые, живые, окруженные темным ореолом, они словно горели огнем какой-то древней балканской веры. Череп его действительно напоминал митру, совершенно лысый и устремленный к небесам, словно молитва. «Хорошо добрались?» «Более или менее», — ответил я, уклоняясь от рукопожатия. «Самой границы льет дождь. Я пытался ехать с нормальной скоростью, но ущелье разбитой дороги заставляли меня все время тормозить, и я... Вы знаете, сам я езжу только на автобусе». Я оставил багаж у портье и вместе со своим спутником отправился в главный ресторан отеля. Марсель уже обедал, но охотно снова уселся за стол. 40-летний Марсель Минаус, француз по паспорту, был кем-то вроде странствующего интеллектуала. Этот лингвист-полиглот свободно владел польским, болгарским, венгерским, чешским, сербским, хорватским, македонским, албанским, греческим, да, и, разумеется, цыганским языком, который считал своей основной специальностью. Он написал об этом языке несколько книг и составил учебник для детей, чем особенно гордился. Уважаемый член многочисленных ассоциаций от Финляндии до Турции, он мотался по симпозиумам и жил нахлебником то в Варшаве, то в Бухаресте. Мы покончили с едой в половине двенадцатого. Об аистах почти не говорили. Минаус только попросил поподробнее рассказать об эксперименте со спутником. Он ничего не понимал в птицах, но обещал на следующий день представить меня Райко Николичу, лучшему орнитологу на всех Балканах, как он торжественно провозгласил. Пробила полночь. Я назначил Марселю встречу на 7 часов утра в холле гостиницы. Нам оставалось только взять машину на прокат и отправиться в Сливен, где жил Райко Николич. Минаус, кажется, был в восторге от предстоящей поездки. Я поднялся к себе в номер. Меня ожидало послание просунутая под дверь.